Арат попытался обратиться к царю Македонии Антигону III Дазону, который когда-то поддерживал дружеские отношения с его отцом. Арат хотел отвоевать у Никокла хотя бы маленькую территорию сикионских владений, а потом вести борьбу с тираном, надеясь, что горожане рано или поздно поддержат его. Но ни Антигон, ни египетский царь Птолемей II, тоже друг отца Арата, не решились открыто оказать ему помощь. Тогда 20-летний юноша решил действовать своими силами. Как-то раз, в то время, когда он обдумывал, как начать борьбу против тирана, к нему пришел такой же, как и он, изгнанник из Сикиона Ксенокл и привел своего брата, который несколько раз наведывался в Сикион, перебираясь ночью через городскую стену. Они рассказали Арату, что стена в одном месте огибает холм, и внутри города идет почти вровень с землей, и снаружи не так высока, как везде, и на нее можно взобраться с помощью лестницы. Арат приказал одному из сикионских изгнанников, плотнику Ефранору, сделать разборные лестницы, уложить их в ящики, собрал верных людей, вооружил 30 своих рабов и через предводителя местных разбойников Ксенофила собрал отряд воинов, которым было сказано, что готовится набег на табуны македонского царя. Ксенокла с его братом и двух своих рабов, Севфа и Технола, Арат заранее отправил осмотреть место, где удобнее взбираться на стену. Чтобы сбить с толку соглядатаев тирана, следивших за каждым его шагом, Арат послал на рынок несколько рабов. Рабы стали закупать вино и продукты, торговаться с флейтистками, которых обычно приглашали на пирушки. Соглядатаи решили, что Арат устраивает у себя веселую попойку, и разошлись по домам. Арат тем временем повел своих людей к Сикиону. Времени было мало. Стража на стенах чуть не обнаружила заговорщиков, и к рассвету только 40 человек вместе с Аратом перебрались в город. Но откладывать нападение было поздно. Несколько человек он отправил к домам своих друзей, чтобы призвать их на помощь, а с остальными окружил дом Никокла и разоружил отряд наемников, охранявший тирана. Глашатай призвал жителей Сикиона к свободе. Люди сбежались в городской театр и, поняв, что произошло, бросились к дому Никокла и подожгли его. Тирану удалось убежать через подземный ход. Больше о нем ничего не известно. Став избранным правителем Сикиона, Арат столкнулся с новой трудностью. В город возвратились почти 200 изгнанников. Их дома и земли уже находились в руках других людей, которые большей частью выкупили и эти земли, и имущество у тиранов. Столкновение старых и новых владельцев грозило новой гражданской войной. Тогда Арат отправился в Египет к царю Птолемею II. Арат подарил часть своих картин Птолемею, который был большим ценителем искусства, и уговорил его помочь Сикиону избежать внутренних распрей. Птолемей передал Арату 150 талантов для нужд города. На эти деньги Арат выкупил имущество изгнанников и уладил все споры между горожанами. Ликвидировав в родном городе тиранию, Арат приказал уничтожить все изображения тиранов. В Сикионе хранилась картина, созданная учениками знаменитого художника Меланфа. В работе над ней принимал участие один из самых великих художников Греции — Апеллес. На картине был изображен один из тиранов Сикиона — Аристрат, стоящий на колеснице рядом с богиней Победы. Арат не решался поднять руку на эту картину. Он мучился несколько дней и все же приказал уничтожить ее. Его близкий друг, живописец Неокл, со слезами стал умолять Арата сохранить картину великих мастеров. Арат был непреклонен. Тогда Неокл в гневе воскликнул, что нужно воевать против тиранов, а не против их сокровищ. Арат согласился пощадить картину, но договорился с Неоклом, что тот уберет с нее тирана и нарисует вместо него пальму. Восстановив свободу и порядок в родном городе, Арат присоединил Сикион к Ахейскому союзу. Сам он вступил в союзную конницу и мужеством в сражениях, повиновением командующим быстро завоевал авторитет. В последующие годы его 17 раз избирали стратегом, руководителем войск союза. Ночным штурмом, похожим на дерзкое проникновение в Сикион, Арат взял крепость Акрокорин, в которую раньше захватил царь Македонии Антигон III Дазон. Благодаря тому, что Акрокоринф находился на Коринфском перешейке, соединявшем полуостров Пелопоннес с остальной частью Греции, тот, кто владел этой крепостью, контролировал и всю страну. Лишив македонского царя этого важного опорного пункта, Арат фактически покончил с зависимостью Греции от Македонии. Но ему пришлось бороться со Спартой, и, потерпев несколько поражений от спартанцев и их союзников, Арат заключил союз с Македонией, вернул македонскому царю Акрокоринф и отправил к нему в качестве заложника своего сына. Антигон III Дазон отправил в Грецию наследника престола Филиппа V, завещая ему дружбу с Аратом и советуя во всем слушаться Арата как опытного полководца. Спустя некоторое время Филипп стал царем. Сначала он поддерживал с Аратом хорошие отношения, но потом придворные настроили его против союзника. Филиппу казалось, что Арат затмевает его своей славой, и приказал отравить его. Полководец Филиппа Таврион по приказанию своего царя опоил Арата медленно действующим ядом. Умирая в мучениях, Арат понял, кто его отравил. Кашляя кровью, он говорил друзьям: «Вот, вот расплата за дружбу с царями». Жители Сикиона похоронили Арата перед бывшим дворцом тиранов. Это место стали называть Аратием. Здесь два раза в год приносились жертвы в честь Арата. Первый раз — в день, когда он освободил город от тирании, второй раз — в день его рождения. Одним из самых знаменитых афинских полководцев был Ификрат. Он родился в семье сапожника. По свидетельству современников, он обладал большой физической силой и твердой волей. Когда юноше было 20 лет, афиняне избрали его стратегом и доверили ему войско во время Коринфской войны. Ификрат вел в своем войске строгую дисциплину и частыми тренировками приучил воинов к быстрым маневрам. До него солдаты носили огромные щиты, небольшие копья, короткие мечи и тяжелые медные панцири. Ификрат заменил тяжелое снаряжение легким, короткие мечи длинными, вдвое увеличил размер копья. Вместо больших щитов воины носили маленькие круглые кожаные щиты пелты. По этим щитам их называли пелтастами. Благодаря нововведениям и решительному командованию Ификрата афинское войско наголову разгромило под Коринфом спартанцев, до этого считавшихся непобедимыми. В награду за его победы афиняне поставили Ификрату медную статую у входа в Парфенон. Ификрат несколько раз делал набеги на земли фракийцев, пока их царь Катис не выдал за него свою дочь. Когда фиванцы во главе со своим полководцем Эпаминондом едва не захватили Спарту, Ификрат попытался оказать спартанцам помощь, и, по свидетельству историка Корнелия Непота, именно он своими действиями спас Спарту от разорения. Ификрат участвовал и во многих морских сражениях. Однажды, командуя афинским флотом вместе со стратегом Харетом, он отказался вступить в бой из-за надвигавшейся бури. Харет обвинил Ификрата в измене и привлек его к суду, но суд оправдал Ификрата. Согласно одним рассказам, судьи испугались свиты полководца, состоявшей из полудиких фракийцев, а по другим сведениям, ему пришлось уплатить большой штраф. У Ификрата остались двое сыновей. Одного от жены афиненки звали Ификратом. Он был на службе у персидского царя, и во время войны Александра Македонского с персами попал в плен к македонянам. Александр Македонский, жестоко преследовавший греков, служивших персидскому царю, милостиво обошелся с ним в память о его знаменитом отце. Кроме того, Александр Македонский знал, что Ификрат спас его бабушку во время кровавой распри, вспыхнувшей при македонском царском дворе. Другого сына Ификрата звали Менесфей. Его матерью была дочь фракийского царя Катиса. Когда Менесфея спрашивали, кого он больше почитает, отца или мать, юноша отвечал: «Мать, потому что отец, женившись на фракиянке, сделал его фракийцем, а мать, выйдя замуж за афининина, афининином».